Глава 15. Либо мы убьем его. Меня как будто ударили под дых. Я пытался объяснить себе, что Том – это человек-контроллер, что в его мозг пробралась отвратительная тварь из чужих миров. Что и говорил со мной это не Том, а Йорк. Мой брат – один из них, Чапман – один из них. Они повсюду. Как же их остановить? Как хотя бы попытаться? Если они смогли отнять у меня брата, забрать к себе Тома, то как же я смогу расправиться с ними? Нет, я точно сошел с ума. Марко прав. Будь я в тот момент человеком, не знаю, что бы от отчаяния сделал. Но собакам отчаяние неведомо. Спас меня полный счастья и надежд Умгомера. На какое-то время я просто отключился и стал обычным псом. Мне не хотелось думать, мне не хотелось быть человеком. Я просто бродил по дюнам и вдыхал запахи. Но где-то в глубине билась мысль. У меня есть дело, и его необходимо выполнить. Побалдев недолго от собачьего счастья, я заставил свой мозг вернуться в страшную реальность. Я сидел и слушал, о чем говорят собравшиеся, а в голове без конца крутилась фраза «Либо он станет одним из нас, либо мы убьем его». Еще мне запомнился обрывок разговора Тома с каким-то парнем, другим контроллером. Речь шла об инкубаторе, и Том сказал, что после его посещения чувствует себя превосходно, а в понедельник вечером отправится туда снова. Говорил это не он. Говорил сидевший в его мозгах Йорк. Это ему нужно было вернуться в инкубатор. Тут послышался новый голос. «Кэсси». Я подобрался ближе. К голосу Кэсси добавился еще один. И на то, чтобы узнать его, у меня ушло около минуты. Это был полисмен, тот самый. «Эй, а что ты здесь делаешь?» «Еще красивые ракушки», – ответила ему Кэсси. «Здесь идет собрание членов клуба. Посторонние нам не нужны, ты поняла?» «Да, сэр», – произнесла Кэсси как можно вежливее. Я сделал еще пару шагов, чтобы лучше их видеть. Зрение у собак не очень, скажу я вам. Как будто смотришь старый телевизор, и на экране все расплывается. Полисмен в упор разглядывал Кэсси. Она старалась держаться бодро, но я нутром чувствовал исходящие от нее волны страха. «Топай отсюда», – приказал полисмен. «Имей в виду, я тебя запомнил. Возвращайся к своим». Кэсси повернулась и быстрым шагом пошла вдоль берега. Я припустил вдогонку. Выскочивший из темноты пес, по-видимому, испугал ее, потому что от неожиданности Кэсси подпрыгнула. «А, это ты?» «Да. Что тебе здесь понадобилось? Зачем рисковать?» «Я просто хотела убедиться, что с тобой все в порядке», — она пожала плечами. «В отличие от тебя, мне у них ничего не грозит». Мы вернулись туда, где оставались Марко, Рэйчел и Тобиас. Мне совсем не хотелось возвращаться в человеческое тело. Я знал, через несколько минут мозги Гомера забудут, что так расстроило Джейка. Хорошо бы кто-нибудь догадался бросить в воду палку. Я поплыл бы за ней и был бы счастлив. Погоняться бы по песку. Теперь я понимал, почему Тобиас с такой неохотой расставался с крыльями. Когда ты превращаешься в животное, все человеческие проблемы уходят далеко-далеко. И все же я начал обратную трансформацию. Кэсси и Рэйчел отвернулись к воде. Через пару минут все было закончено, и я сказал. «Ты прав, Марко, мой брат-контроллер». Услышанное не привело Марко в восторг. Затем я передал друзьям разговор Тома с Чапманом и фразу о том, что они готовятся сделать меня своим или убрать. «Подожди-ка. Чапман тоже с ними?» – спросила Рэйчел. «Наш Чапман? Заместитель директора?» «Он там вроде начальника. Это его голос я слышал ночью на стройплощадке. Чапман тогда приказал Хоркбаширцу принести мою голову. Так называемый Чапман», – вставил Марко. «Я предлагаю убраться отсюда», – сказал Тобиас. «Не беспокойся. Чапман сказал Тому, что здесь никаких убийств не будет. Они не хотят возбуждать подозрений. Еще он сказал, не станем же мы отправлять на тот свет всех, кто мог побывать на той стройке. Нет, они хотят знать точно». «Как благородно с их стороны», — сухо заметила Рэйчел. «Не думаю, просто Чапман имел в виду, что еще какое-то время им нельзя привлекать к себе внимание. Если тут и там начнут находить убитых детей, люди наверняка встревожатся. Чапман сказал, что нужно еще подождать, ведь кто-то из подростков наверняка должен проболтаться про пришельцев. А тогда уж контроллерам не составит труда отыскать их». «Но мы-то никому ничего рассказать не собираемся, не правда ли?» «Это точно», — поддержал Рэйчел Марко. «Все, что видели, мы просто забыли и живем обычной жизнью». «Про Тома тоже забыли?» — спросил я. «Так не пойдет. Он мой брат, и я должен спасти его». «И как же ты собираешься сделать это?» — ехидно поинтересовался Марко. «Значит, предстоит поединок между тобой и Чапманом, полисменом, хоркбаширцами и прочей нечистью. Превратишься в собаку и будешь хватать их зубами за ноги. Из этого можно было бы слепить крутейшую видеоигру». Я улыбнулся, точнее оскалил зубы. «Можно, ты знаешь, что я играю неплохо». «А потом Джейк не будет один», — сказала Рэйчел. «Я пойду с ним». «И я». «Я тоже». «Блеск», — сказал Марко. «Великолепная четверка». «Не забывайте, мы с вами не в кино, это жизнь». В стороне послышались шаги. Собрание членов клуба «Сопричастность» закончилось. «Всем спокойствие», – приказал я. «Как-нибудь устаканится». Сказал я так только для того, чтобы успокоить Марко. У меня и в мыслях не было пускать все на самотек. Я потянул Кэсси в сторону. «Слушай, мне нужна какая-нибудь животина, которая не вызвала бы подозрений у Чапмана. Кто живет у вас на ферме?» Кэсси задумалась. «Перво-наперво у нас есть куча птиц, затем волк со сломанной ногой, одноглазый камышовый кот». Она начала перечислять всех подопечных отцовской клиники. Внезапно глаза Кэсси вспыхнули. «Интересно, а в каких самых маленьких тварей мы можем превратиться?» Я пожал плечами. «Откуда мне знать?» «У меня появилась идея. Правда, это не пациент. Это существо просто живет там. Оно очень небольшое, умеет бегать по стенам, довольно проворное. Со зрением и слухом проблем у него, по-моему, нет». Вот так поздней ночью я оказался в амбаре. Я пробирался меж клеток с хлопотливыми птицами и искал ящерицу.